Кафизма четвертая. «К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи ими, и стезям Твоим научи ими, наставь меня на истину Твою, и научи меня, как Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей я, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведение Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бы есть. Кто есть человек, бояйся Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им, очи мои вынука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть мас. Скорби сердце моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко с незлобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонмом суетным, из закона преступными не вниду, возненавидях церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду, умы в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите ми глас хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоя, да не погубишь и с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой, их же в руку беззакония, десницы их исполнися мзды, аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, помилуй мя, нога моя ста на правоте, в церковь благословлю тя, Господи. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся, Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся, внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои ти из немогоша и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю, едино просих от Господа то взыщу, еже житими в дому у Господне, сядни живота моего, зретими красоту Господню и посещайте храм святый Его, яко скрымя в селении своем в день зол моих, покрымя в тайне селения своего, на камень вознесемя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожжох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеве, услыши, Господи, глас мой, им же возвах помилуй мя, и услыши мя. Тебе рече, сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от мене, и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, не отрини мене и не остави мене, Боже, Спасителю мой, яко отец мой и мать моя, остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую, враг моих ради. Не предашь мне в душе стужающих ми, яко восташе на мя свидетели неправеднее, и солга неправда себе. Веру видите, благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и подоблюсь нисходящим в ров. Услыша, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы мои к храму святому Твоему, не привлеци меня согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих, дашь им, Господи, по делам их, и по лукавству и начинаний их, по делам руку их, дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня, и в дела руку Его разоришь и я, и не созиждешь и я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое, и просвети плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих, и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сынове Божие, принесите, Господи, ве сыны овни, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорожд, глаз Господа пресецающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень совершая елени, и откроет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу, Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меси, и не возвеселил иси врагов моих о мне. Господи Боже мой, возвах Тебе, и исцелил меси. Господи, возвел иси от ада душу мою, спасл меси от нисходящих вров. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его, и живот в воле Его. Вечер водворится плач, и за утро радость, а жерех в обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, возвах, и к Богу моему помолюся, кая польза в крови моей. Негда сходите ми во истление, не да исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господь, и помилова мя, Господь, бысь помощник мой, обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, припоясал ме еси веселье, яко да воспоет Тебе слава моя, и не умилюся. Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя. Будем и в Бога защитителя, и в дом прибежище еже спасти мя, яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь имя и препитаешь имя, изведешь имя от сети сия, и уже с крышами, яко Ты еси защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил мя еси, Господи, Боже истины, возненавидел еси хранящие суеты вообще, аз же на Господа уповах, возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрел еси на смирение мое, спасл еси от нужд душу мою, и неси мне затворил в руках вражих, поставил еси на пространные нозе мои. Помилуй мя, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе болезни живот мой, и лето моя в воздыханиях, и изнеможе нищетою крепость моя, и кости моя смятошася, от всех враг моих бых поношение, и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от меня, забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен, яко слышах гождение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша, аз же на тя, Господи, уповах, рех ты еси, Бог мой, в руку твоею жребии мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордынью и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, я Господи, и уже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего, от мятежа человеческого покрыши их, в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения, аз же рех во исступлении моем отвержен есмь от лица очию Твоею. Сего ради услышал еси глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излише творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззаконие и их же прикрывшиеся греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть, яко о молчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день, яко день и ночь отяготена мя рука твоя, возвратихся на страсти, когда он земи терн, беззаконие мое познав, и греха моего не покрых, рех исповем на мя беззаконие мое Господеве, и ты оставил еси нечестие сердца моего». Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих, к нему не приближится. Ты, еси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вон же пойдешь и утвержу на Тя очи мои, не будете я как они меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе». Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе, радуйтесь о праведнее, и хвалитесь о все правее сердце. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Петро, кровища моя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному, исповедую грехи моя, Тебе припадаю. Вопию недостойный, согреши, Господи, согреши их, и несть мы достоин возрети на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруми слезы умиления, единый блажи и милостивый, якода имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха, страшно бо и грозное место имя пройти, и тело разлучився, и множествами мрачное и бесчеловечное демонов срящет, и никто же в помощь спутствуя или избавляя, тем припадаю Твоей благости не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся о мне врази мои, благи Господи, ниже да рекут, в руки наши пришел еси, и нам предан еси, ни, Господи, не забудь щедро Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня, но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне, но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к тебе путь неупорный, благи, Господи, занеже и согреших, не прибегов к иному врачу, и не прострох руки моей я к Богу чуждему, не отрини оба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистые во мне помыслы, Ты боиси, Господи, свет, паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.